Лотар вздохнул. «Все-таки трудно говорить с людьми, убежденными в твоей виновности. Если мы говорим о гибели княжича, то Рубас видел, как я выпрыгнул из окна трактира Шуа уже после того, как толпа напала на прачица. Кроме того, он не мог видеть, что я подошел к телам княжича и Кванета уже после того, как их убили. Хорошо, допустим. Оставим пока в стороне то, что вы с Рубасом можете действовать сообща. Тогда отвечай, кто мог это сделать?» «Тот, кто отчетливо понимал выгоду ситуации и использовал ее. Впрочем, скорее всего, ему приказали. Никто не стал бы действовать так решительно, по своему усмотрению». Князь подался вперед. Его глаза, усталые и мутные, теперь горели огнем силы и решительности. «Кем приказано?» «Это я и пытаюсь узнать. Как пытаюсь узнать, и кто управляет собаками?» Внезапно у входной двери поднялась легкая возня, и из темноты в середину зала вышел Сухмет в сопровождении двух стражников. Стражники с извиняющимися взглядами попробовали определить, правильно ли они поступили, впустив сюда этого восточника. Но так ничего и не придумав, отступили к двери и замерли там в тени. Сухмет выглядел усталым, по-стариковски шаркал ногами, чего Лотар никогда прежде не видел, и все-таки он пытался вежливо улыбаться. В руках он нес огромную тяжелую книгу в переплете из темной кожи. Лотар подумал, что таких книг не делают здесь, на западном континенте. Этот фолиант, скорее всего, с востока. «Если я правильно понял моего господина, это уже не секрет». «Что ты несешь, раб?» — рассердился Бугашит. Трудно было понять, говорит ли он о книге в руках восточника, либо требует, чтобы ему понесли последнюю реплику. «Вот здесь написано о гонге вызова», — спокойно сказал Сухмет, подходя к Бугашиту и протягивая ему огромный древний кодекс. «Когда этот магический инструмент выставляет под лучи звезды Зомур, восходящий в ваших широтах на неделю в каждый месяц, он начинает звучать, и зло занадолго поселяется в душах людей. Он вызывает и каменных собак». Тут я не понял, из какого измерения, но они, без сомнения, те самые собаки, с которыми мы и пытаемся сейчас бороться. Кстати, он вызывает собак, раздражая их. Они пытаются до него добраться и уничтожить. Попутно уничтожают любую преграду, например, стены замков или городов. Изготовление этого гонга – старый трюк. Даже удивительно, как я забыл про него. Бугашит заглянул в книгу, которую Сухмет положил прямо на столик перед писцом, отчего тот вздрогнул и подался назад. А Бугашит посмотрел на князя и проговорил с раздражением. «Ничего не понимаю. Кто умеет читать эти загогулины?» Робкий писец, не вставая, развернул книгу себе, затем кивнул, став на мгновение очень похожим на Сухмета, когда тот кланялся, дергая подбородком вниз. «Я могу прочитать это, боярин. Здесь сказано, что собаки – рабы этого магического инструмента, и так было от сотворения мира». «Хватит!» — взревел Бугашит. «Мне не нужно читать это дословно!» «Он правильно говорил?» — боярин кивнул на Сухмета, подошедшего к связанному Лотару. «В общих чертах, правильно?» Писец пробежал глазами страницу, потом еще одну, потом перевернул и дочитал третью до конца. Все терпеливо ждали. «Ну?» — спросил Бугашит. «Абсолютно правильно, господин!» — закончил писец. Сухмет хмыкнул на весь зал. Бугашит повернулся к князю, потом к Лотару. «Ты сам-то ничего сказать не хочешь?» «Хочу». «Господа судьи, вы ищете не там, где надо. Я не мог вызвать собак и не мог быть замешан в нападении на дом воеводы. У меня не было причины убивать княжича. Следовательно, я не виновен». Лотар перевел дыхание. «А вот причины защитить его были. Он был одним из тех, кто мешал преступникам достигнуть цели. Это как и Сашмур. Но с воеводой к тому времени, кажется, уже было покончено». «Заговорщики, преступники», — пробурчал Гергас. «Я слышал от тебя эти слова много раз. Может, мне следовало отнестись к ним с большим вниманием? Тогда бы я знал, куда они собираются нанести следующий удар. Кто еще мешает преступникам?» «Ты, боярин Бугашит, и князь. Но больше всего сейчас им будет мешать, конечно, Светока, потому что других законных наследников престола не осталось. Если им что-то мешает, значит, у них есть какая-то цель», — подал голос князь. «И что же это за цель?» «Разумеется, власть, престол, богатство, возможно, что-то еще, может быть, завоевательные походы на соседей или создание полупиратской гавани, как на Алдуине. В любом случае, эти люди впустят сюда зло, которое приходит с черным колдовством и в демонском обличье». «Ты имеешь в виду Кнебергиша?» — спросил Гергас. «Наоборот. Именно он и был с самого начала вашим надежным союзником. Потому-то его и оклеветали, чтобы изгнать из города». Он мог помешать преступным планам, раскрыв вам глаза на происходящее. Ведь он ученый, он знал эти книги, мог их прочитать и, конечно, сделал бы неверное предположение. «Предположениями делу не поможешь», — тяжко вздохнув, произнес Гергас. Лотар усмехнулся и ответил капитану городской стражи. «По-моему, это лучше, чем хватать первого, кто попадается на глаза». «Ну, может, довольно?» — попросил Гергас. «Как только развяжешь мне руки, я все сразу и забуду», — пообещал Лотар. Гергас вопросительно посмотрел на Бугашита, потом на князя. Кизун кивнул, Гергас с лязгом вытащил кинжал и разрезал путы на руках Лотара. После этого князь спросил тихим, невыразительным голосом. «Что же ты предполагаешь делать дальше, чужеземец?» «Первым делом я попрошу Каписа рассказать мне, как он узнал, что Сашур купил какое-то зелье, чтобы приманивать собак или наоборот, чтобы отравить их». Лотар с удовольствием потер затекшее запястье. «И пойду по этой цепочке. Возможно, она приведет, если не к главе заговора, то к тем, кто его замыслил». Все повернулись к темному углу, который облюбовал себе лекарь в начале допроса. Там было тихо, и даже Лотар ничего не мог увидеть. Один из стражников взял факел и осветил весь угол. Стул Каписа стоял на месте. Княжеского лекаря не было. Глава 17. Комната Каписа показалась голой даже привыкшему к казарме Гергасу. Лотар понял это по выражению его глаз и по оттопыренной нижней губе. Лишь кровать, застеленная очень толстым одеялом, и крохотный столик, где пожилые матроны обычно держат притирание и щетку с вырванными седыми волосами. Но столик возле кровати был пуст, если не считать нескольких ореховых скорлупок. «Интересно», — пробормотал Гергас. «Он что, вообще не жил здесь? Я не вижу даже одежды». «А меня удивляет, что здесь как-то не очень много медицинских инструментов», — поддакнул капитану Мирамцев Сухмет. Он подошел к кровати и принялся тщательно ощупывать ее. «Мог бы гобелены или хотя бы пару клинков повесить на стену», — пророкотал Гергас. «Живет как в трактире». Лотар покачал головой. «Пожалуй, он здесь и не жил. Я не чувствую человеческого присутствия», — Сухмет кивнул. «Наверное, готовился дать деру в любой момент, даже барахло свое хранил где-то в другом месте». «Да, он был готов удрать», — сказал Гергас задумчиво. «Знал бы это раньше, многое сделал бы иначе».